Глава 20. Шифр втянул ноздрями воздух, вдыхая особенный аромат. Ее аромат. Исходивший от Нины страх кружил голову, возбуждал и будоражил. Ее хрупкое сердце трепетало, словно крылышки колибри. Решение загадки выложили в сеть всего 3 часа назад. Он и не думал, что Нина так быстро примчится в Бостон. Шифр планировал воссоединение совсем по-другому. Она уже не впервые его огорчала. Придется снова наказать паршивку. Научить ее послушанию, затем убить. Он прижал руку к ее пухлым губам и, не давая ни пикнуть, ни мотнуть головой, другой рукой крепче притянул ее к себе. Нина впилась зубами в его указательный палец. К счастью, вставка из термопластической резины спасла тактическую перчатку от повреждений. Шифр ощущал, как сжимаются цепкие челюсти, пытаясь прогрызть прочный материал. Нина не сдавалась, это его заводило. Маленькая воительница рвалась в бой. Прекрасно! Нина просунула руки за спину, и прежде чем шифр отреагировал, добралась до ширинки. Схватила его за яйца через штаны, с неожиданной силой сжала, а потом резко крутанула запястьем. Воздух с хрипом вырвался у него изо рта. Он попытался устоять, но колени подкосились. Нина не отпустила и начала крутить в другом направлении. Уступив боли, шифр оттолкнул ее от себя, согнулся, хватая ртом воздух, и машинально прикрыл руками промежность. Сучка дорого за это заплатит. Нина выплюнула кусочек нейлоновой нити, которую вырвала зубами из перчатки. «На колени!» Шифр поднял голову и увидел перед собой дуло пистолета. Нина крепко стояла на ногах. «Руки за спину!» — прищурившись, велела она. Мерзавка даже не представляла, каково это, когда тебе выкручивают яйца. Ты не сможешь завести руки за спину, даже если захочешь. А шифр не хотел. Он не собирался вставать на колени по ее приказу. Это она скоро окажется перед ним на коленях, будет молить о пощаде, но тщетно. Боль чуть не взяла над ним верх, однако шифр поборол приступ дурноты. По-прежнему целясь из пистолета, Нина поднесла свободную руку к уху, очевидно, чтобы вызвать подкрепление. Выхода не было. Он представил, что борется в клетке с очередным противником, и противник этот вот-вот победит. Шифр не мог этого допустить. Превозмогая жгучую боль в промежности, он оттолкнулся ногами и прыгнул на противницу. Время будто замедлилось. Как только он рванул, Нина нажала на спусковой крючок. В тот же миг шифр ощутил, как в грудь с невероятной силой врезается пуля. Он рухнул на землю. Нина бросилась к нему. Ее взгляд лихорадочно забегал по сторонам. «Лежать, я вызову помощь!» Она снова потянулась к наушнику. Даже если ей не удастся, в течение минуты полиция определит источник стрельбы. Шифр хорошо изучил возможности бостонских копов. Оставалось одно. Нина не знала, что на нем бронежилет. Шифр выбросил вперед ногу. Получилась отличная подсечка. Лишившись опоры, Нина рухнула на асфальт. Ее дыхание сбилось, пистолет отлетел далеко в проулок, стукнувшись о кирпичную стену. Прежде чем соперница пришла в себя, шифр навалился сверху, не позволив ей ни вскрикнуть, ни подняться. Приблизив к ней лицо и едва не касаясь ее губ своими, он прорычал. «Не сегодня, воительница, но скоро. Очень скоро». В этот миг шифр хотел ее так сильно, как никогда. Нина была такой же, как прежде, и в то же время совсем иной. Он сжал пальцами тонкую шею, и в ее глазах отразился ужас. Красота в чистом виде. «Ты снова будешь моей!» — прошептал шифр. Как только он немного ослабил хватку, Нина выпростала руку и попыталась расцепить его пальцы. Ее короткие ногти впились в его правое запястье. Выругавшись, шифр сжал ее горло сильнее. Он пока хотел не убить, а только вырубить. Главное — правильно рассчитать силу. Через пару мгновений Нина затихла. Шифр поднялся на ноги и заковылял к дальнему концу проулка. С обеих сторон сбегались полицейские. Он помахал, чтобы привлечь к себе внимание, и указал туда, где Нина уже хрипела и кашляла, приходя в себя. «Мужчина с пистолетом!» — крикнул шифр, не боясь переборщить с мексиканским акцентом и паническими нотками в голосе. «Он стрелял в женщину!» Вооруженные копы пронеслись мимо в указанном направлении. Уборщик-латиноамериканец их не интересовал. Они искали белого мужчину с голубыми глазами. Много лет назад Нина увидела его глаза и участки кожи в прорезях балаклавы. Шифр планировал, что она унесет эти сведения в могилу, однако паршивка сбежала и, конечно же, все рассказала полиции. К счастью, он придумал, как обратить промашку в свою пользу. Постепенно ускорив шаг, шифр завернул за угол и приготовился исчезнуть, и только тут обратил внимание на боль в руке. Его охватила паника. На запястье алела кровь.